Глава вторая. «Димон, ты снова брал мой ноутбук? Я ж тебе еще в прошлый раз сказал, чтобы даже близко не подходил!» — крикнул я из комнаты, злясь на младшего брата. Терпеть не мог, когда кто-то касался моих вещей, а у Димки была дурная привычка взять и не положить на место. А мне потом приходилось рыскать по квартире, как заправскому сыщику в пустых попытках отыскать свою собственность. «Тебе что, жаль?» — послышался голос братца из соседней комнаты. «И вообще, это было в последний раз. Лучше скажи, у тебя нет запасной рубашки?» Я не удержался. Поднялся со своего места и вышел в коридор. Заглянул в комнату брата, присвистнув. «Ну ничего ж себе!» Кажется, младший переплюнет несколько поколений Ореховых в амурных делах. Вот и снова Димка куда-то навострил лыжи. Запах одеколона настойчиво проникал в ноздри, заставляя чихать. Похоже, этот балбес вылил на себя половину флакона. Я поморщился, прикрыв нос ладонью, и продолжил наблюдать за сборами брата. Димка вывалил вещи из шкафа и теперь пытался отыскать что-то чистое и немятое. Что ж, удачи. И куда ты собрался? «Угадай», — закатил он глаза, чихнув тоже, да так, что кот проснулся, спрыгнув с кресла и скрылся в неизвестном направлении. «Это все закончится плохо», — покачал я головой, понимая все без лишних слов. «У тебя сессия на носу, а ты?» «А что я?» — шпаргалками уже затарился у старшекурсниц. Снова Димка решил собрать коллекцию из девушек. «Вот уж неугомонный и любвеобильный». И почему-то уверен я был, что рано или поздно это выйдет ему боком. А пока в голове у него гулял ветер, и с приходом весны Димка, кажется, растерял окончательно остатки разума. «То есть за ум, братцы, ты не собираешься?» — не отступал я. Только толку не было. «Не нагнетай. Я почти встал на путь истины», — выдал он. «Становлюсь серьезным с понедельника». «Скажи, в каком месте смеяться?» — растянул я губы в улыбке, не веря ни одному его слову. Этих понедельников уже было столько, что можно потеряться. Димка постоянно твердил, что больше ни-ни. Голову никому морочить не будет и разбрасываться флюидами направо и налево, расточая улыбки тоже. Девушки активно верили, считая, что да, каждая из них для него единственная и неповторимая. И только я качал головой, считая, что наступит момент, когда брат попадет так, что уже не выпутается. Мама звонила, кстати, пока ты брился. Сменил тему братец, решив, видимо, что разговор о родителях заставит меня забыть, чего я вообще всполошился-то с утра. И? Приедут на днях с дедом. Просила прибраться, купить продуктов. В общем, сделать хотя бы вид, что мы питаемся, как нормальные люди. Квартиру не превратили в пещеру и сами еще и напоминаем внешним обликом людей. «А ты мог раньше сказать об этом?» — упер я руки в бока. «Ага, чтобы ты к Светке уехал, а мне одному отдуваться нет уж. Мы вообще-то братья, а значит, все тяготы материнской гиперопеки должны сносить вместе», — философски заявил Димка, определившись с одеждой заодно. Извлек из недр темную футболку, встряхнул ее и, видимо, убедившись, что это не самый худший вариант, натянул на себя. Я лишь хмыкнул. Лучше бы он об учебе думал, а не ерундой страдал. Хорошо, но чтобы к ноуту больше не приближался. Забудь. Мой онлайн-роман подошел к логическому завершению. Причесывая пятерней волосы, лениво пробубнил он. Девчонка, конечно, хорошая, но... Что на сей раз-то? Я, кажется, влюбляться в нее начал. А нафига мне такие проблемы? Развел он руками, задавая риторический вопрос. Да уж и не говори, фыркнул я, поражаясь чужой логике. Как пудрить мозги кому-то, так он в первых рядах, а тут искреннего чувства испугался. Похоже, повзрослеет Димка не скоро, к сожалению. «Вот чего ты лицо такое делаешь?» — произнес брат с укором, обратившись ко мне. «Между прочим, она очень классная. Тут дело во мне», — поскреб Димка за ухом. «Вот только не надо давить на жалость», — выставил я руки вперед, не желая слушать его елейные речи. «Я так-то серьезно!» — крикнул Димка мне в спину. «Даже пригласил ее к нам. Представляешь?» Ляпнул как-то в порыве. Адрес оставил даже. Это в тот вечер как раз, когда отмечали отъезд родителей. «Ты дурак!» — ставя чайник на плиту, усмехнулся я. «Надеюсь, она прилетит к тебе. Должна же быть справедливость в этом мире!» Произнес уже тише, не веря сам, что подобное может произойти. Это действительно было бы смешно, а Димке уроком бы послужило. Я едва сдержался, чтобы не расхохотаться от собственных мыслей, потому что все казалось немного из области фантастики. Ага, тогда я еще не догадывался, что немного и буду скрести макушку в жалких попытках извернуться, как уж на сковороде, придумывая, что же делать дальше. В это серое утро все было не больше, чем пустой треп, жалкие попытки пробудить совесть у младшего брата. И пусть разница у нас была всего лишь год с небольшим, но Димка за глаза порой меня называл дедом, считая, что я еще тот зануда. Ну да, да, было такое. Что ж, Матвей Орехов всегда старался жить по совести и никогда не представлял, что жизнь однажды подведет к барьеру, заставив выйти из зоны комфорта.